Это ты мне приказываешь? А ты знаешь, кто я? Так точно знаю, но вы не имеете допуска. Кто сказал? Кто тебе сказал, что начальник центра не имеет допуска? На вашей магнитной карточке отсутствует специальный шифр, невозмутимо заявил охранник и показал какой-то пищащий приборчик. Прежний начальник центра тоже не имел его. Приказываю немедленно освободить зону. На помощь охраннику мчался по коридору еще один, на ходу что-то дожевывая. И этот узнал Карагода, но реакция последовала однозначная. Ствол пистолета в живот. — Как вы сюда попали? Кто впустил? Охранник дыхнул в лицо запахом селедки и лука. — Выйдите вон! У нас есть инструкции. — Так, — процедил сквозь зубы Гелий. — Государство в государстве? Кто ваш непосредственный начальник? Где он? Они переглянулись, и Карагод решил, что его гнев достиг цели. Однако охранники профессионально заломили ему руки и потащили. Не ожидавший такого оборота и не привыкший к подобному обращению, Гелий задыхался от возмущения. Но сделать ничего не мог, держали железным захватом, выворачивая плечевые суставы. Он уже потерял всякое самообладание и только грозился, не выбирая выражений. «Сволочи, суки, отморозки! Но я прихлопну ваш вертеп! Я вам сделаю козью морду, ублюдки!» Его выбросили за дверь. И тут же сработал замок. Включился красный индикатор. Гелий вскочил, громыхнул ботинком в бронированную створку. «Сейчас я вернусь, паскуды!» «Лучше вам сюда не возвращаться», — посоветовал юродивый, оказавшийся рядом. «Это очень опасно, я вижу». «Да пошел ты!» Карагод выматерился. «Ничего себе! Грязная зона! Я им сделаю! Я их отсюда вычищу!» Матка побежал за ним. «Послушайте меня! Не делайте глупостей! Я все вижу! Они погубят вашу душу! Я думал, вы тут главный врач, а вы тут и не главный, не хозяин! Вы тут сами как больной! Потому эти санитары вас и выбросили!» «Отстаньте от меня! Закройте рот!» «Нет, не закрою!» — воспротивился юродивый. «Потому что над вами опасность, а я вас полюбил, увидел вашу нежную и трепетную душу. Какой же вы главный врач, если есть совесть? А я вижу вашу совесть. Она, как порог над чашкой, показывает, что чай горячий». «Да что вы видите?» — закричал Гелий. «Ни хрена вы не видите! Государство в государстве видали? Не видали!» «Я вижу только энергию», — стал оправдываться юродивый. «Могу восстановить события. Вижу развитие энергии. Это тонкая духовная форма на уровне летучих веществ, ферментов. Это эфиры. А знаешь, откуда здесь эти дети? Видишь, откуда они, чьи?» Матка смутился, но из желания помочь забормотал что-то вообще невразумительное. «Пока не вижу. Мертвые души. Пелена какая-то. Нет, водная среда, пар или плазма, сексуальная энергия». «Что? Сексуальная энергия?» — рявкнул Гелий. «Отсутствует полностью. Не вижу. Ее нет, не было состояния оргазма. При чем здесь это?» «Как это при чем? Сладкая мука? Без нее душа не рождается? Разве вы не знаете, что такое оргазм? Слияние мужской и женской души, из которого рождается третья, душа ребенка. Она существует в нем еще до соединения семени и яйцеклетки. Душа первична. А если не было оргазма, начинается...